Походная песня. Во Францию два гренадера из русского плена брели. В пыли их походное платье, и Франция тоже в пыли. Не правда ли странное дело? Вдруг жизнь оседает, как прах, как снег на смоленских дорогах, как песок в аравийских степях. И видно далеко-далеко, и небо виднее всего. Чего же ты, Господи, хочешь? Чего ждешь от раба твоего? Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то плеть. Глаза бы мои не глядели, да велено, видно, глядеть. И ладно, чего не бывает над смирной и грубой землей, в какой высоте не играет кометы огонь роковой. Вставай же, товарищ убогой, солдатам валяться не след. Мы выпьем за верность до гроба, за гробом неверности нет.